Глава 45. На больничном дворе стояла большая суета. То и дело пробегали санитары с носилками, сестры милосердия, переговариваясь на ходу, спешили в хирургический корпус. А двое мужиков в поддевках тащили под руки стонущую бабу, чья голова бессильно болталась, как у тряпичной куклы. Время от времени баба стонала и сплевывала на землю кровавые сгустки, которые тут же подбирали вездесущие вороны. — Вот, Сергеич, скорей! Привезли пострадавших от столкновения трех экипажей! — издалека замахал рукой Яков Силыч. Он едва кивнул Тимошке и, круто развернувшись, поспешил в хирургический корпус. — Погуляй пока, — с сожалением сказал Тимошке Петр Сергеевич. — Думаю, это надолго. Тимошка, понимающе кивнул и пожелал в душе, чтобы все жертвы катастрофы отделались легкими ранами. Не такими, как у нашего соседа в Соколовке, которого лошадь закинула аж на сеновал. Припомнил он ужасный случай в родной деревне, бывшей по зиме, и вздохнул. Интересно, как там Кирька с Катькой и тетка Маня? Надо бы написать им письмо. Ничего, что они все неграмотные. Отец Василий из Покровской церкви наверняка не откажется прочитать весточку из города, да и ответ напишет. Он приблизился к скамеечке, на которой любила отдыхать Досифея Никандровна, но своей подруги там не нашел. Не было ее и в кустах сирени. Тимошка немного посидел на скамейке, пересчитал ступеньки у прислоненной к дереву лестницы, погладил приблудившуюся рыжую кошку и нехотя поплелся к больничному пруду. — Пойду хоть на утку посмотрю. — Больниц сейчас не до меня, Досифея и нет, папа осматривает больных. А я больше без разрешения с двора ни ногой, — благонамеренно рассудил он. Пруд располагался сразу за небольшой березовой рощицей, видимо, посаженной совсем недавно, потому что кроны деревьев еще не обрели пышной красоты раскидистых российских рощ, наполняемых по ночам дивным соловьиным пением. Пока здесь раздавалось только заполошенное кряканье уток, да из больничной ограды долетали окрики извозчиков, подбадривающих своих рысаков. Навстречу Тимке проскакал на костылях незнакомый больной с окладистой бородищей, и вальяжно проплыла горожанка в красной кофте крупными горохами. Полуденный ветерок располагал к отдыху, что не приминули сделать ходячие больные и редкие посетители. Тимошка пристроился под корявым тополем и, задрав голову, долго смотрел на синее небо, пробивающееся сквозь ажурные листья. Потом внимание мальчика привлек большой селезень, который, увидев его, требовательно вытянул шею и забил крыльями по воде, явно требуя корма. — Видишь, у меня ничего нет, — развел руками Тимошка. — Трудись сам, пока лето на дворе. Еды-то в пруду полно. Но селезень не отставал. Он вышел на берег и приковылял к Тимкиному ботинку, норовя клюнуть блестящий металлический кончик шнурка. — Кыш! Не тобой куплены! — отогнал птицу Тимошка. Двигаться не хотелось. Он повернулся на бок и закрыл глаза и стал представлять, как прыгает с двумя зонтиками с крыши дома Арефьевых. А внизу стоят Нина Павловна, Зиночка, Сева Езерский и Кока. Они бурно рукоплещут и восхищенно любуются смелым воздухоплавателем, а Зиночка преподносит им букет роз, таких же прекрасных, как те, что Юрий Львович подарил Нине Павловне на годовщину свадьбы. Разбудило его истошное гоготание на другой стороне пруда. Тимка вскочил и с опаской двинул на утиный крик. А ну, как там приблудилась бешеная лиса, тогда надо дать знать папе, чтобы он запретил больным выходить на улицу. Но это было вовсе не лиса, а всего лишь знакомый селезень, который запутался в силках, поставленных каким-то негодяем. — Погоди немного, сейчас я тебя спасу, — успокаивающе сказал птица Тимошка и стал пробираться на помощь, раздвигая руками ивовые заросли и путаясь в жесткой осоке. Навстречу ему с другой стороны озерца тоже кто-то двигался. Он поднял голову и с радостью увидел знакомое лицо Досифеи Никандровны. Она, казалось, совершенно не удивилась мальчику, подобрала замызганную юбку, словно это был шлейф на бальном платье, переступила через яму на неровном берегу и изящным жестом поправила шляпку и кокетливо заморгала светлыми, чуть раскосыми глазами. — Поклон вам, господин хороший! Каким счастливым ветром занесло вас в здешние места! От такого изысканного приветствия Тимошка даже растерялся. — Ты что, не узнала меня, да Досифея Никандровна? Глянь получше, это ж я, Тимка Петров Макеев. — Ну, а коли Тимка-то не скачи попусту, как пузырь болотный, а начинай птюшку из петли освобождать. Ишь, как ей там тягостно! Так вот и живая душа иной раз в силках бьется, мается сердешная, а выпутать некому. Она проворно опустилась на колени и принялась отвязывать от разлапистой коряги веревку, крепко завязанную на несколько узлов. Селезень как будто понял, что люди пришли его спасать, и перестал трепыхаться и бить крыльями. Ой, лишаки! Крепко бечевку прикрутили. Вас бы так за ногу примотать, чтобы в аду тошно стало. Бабка наклонилась и попробовала развязать узел зубами. — Давай-ка ты попробуй, — скомандовала она Тимке и подвинулась, давая место рядом с собой. Он подцепил веревочку кончиками пальцев, ободрал ноготь и покачал головой. Уж больно крепко затянуто. Селезень вскрикнул, подскочил и ударил крылом Тимошку прямо в грудь. Мальчик почувствовал, как под тонкой рубахой на шее качнулся даренный папе Пете кинжал, и просиял. — Как же я мог забыть? Досифея Никандровна, гляди, что у меня есть! Он выпростил из ворота ножны и протянул старухе острый кинжальчик. — На, перережь путы! Досифея, не глядя, резанула веревку, отшатнулась от заполошенного выпорхнувшей птицы, разжала руку с клинком, но внезапно обмякла и медленно начала оседать воду. — Баба Досифея! «Ты куда?» — недоуменно выкрикнул Тимошка и рванулся за ней, по колено провалившись в заилившийся от жары берег. Он успел схватить Досифею Никандровну за рукав и, что есть мочи, потянул за треснувшую ткань. «Опомнись! Не умирай!» От его выкрика старуха словно бы очнулась, ее остекленевший взгляд остановился на правой руке, в которой она крепко зажала Тимошкин кинжальчик с яркой голубой бусиной на рукоятке. Она медленно, как во сне, вышла на берег, встала перед Тимошкой на колени и раскрыла трясущуюся ладонь с клинком. — Христом Богом заклинаю! Скажи, откуда у тебя это?